«Сойдет», — кивнул я. «Есть один момент, к которому я не знаю, как подступиться», — Рити замялся. «Что за момент?» — уточнил я. «Бедный рыцарь еще мог бы путешествовать пешком, но по легенде вы обеспеченный человек, а значит, вам пристало путешествовать на коне и желательно в сопровождении оруженосца». «Да, момент существенный», — согласился я. «Насколько я понимаю, ни коня, ни оруженосца у вас нет?» «Нет», — Рити развел руками. «Что поделать? Придется этим озаботиться на месте». Торси вздохнул с облегчением. «Тогда осталось лишь выбрать место и время высадки». Глава 8. Я сидел у дороги и размышлял, что же я скажу первому встречному. Как сумею объяснить отсутствие коня и оруженосца? Сказать, что меня ограбили? Нет, это никуда не годится. В первую очередь забрали бы доспехи, а расставаться с ними я никак не хочу. Ладно, допустим, мне попались грабители, которых интересовало только золото, но и это мне не подходит. По плану мне предстояло немало трат. Пламя небольшого костра весело трепетало, я помешивал кашу в котелке, размышляя, не подгорит ли она до той поры, когда покажется первый встречный. Угощу его завтраком, глядишь, подобреет, и не станет сходу выпытывать, как я здесь очутился. А вот наконец и первый встречный, да не один. Из-за поворота показался небольшой обоз в 3 телеги, рядом с которыми ехал небогатый дворянин, всем своим видом показывая, что он не имеет к обозу никакого отношения. Просто так совпало, что он и эти телеги едут в одну сторону в одно и то же время. Рыцарский обоз, не похоже. В таком случае дворянин спешил бы подчеркнуть, что он здесь хозяин, этот же явно сторонится. Получается, обоз вольного купца, к тому же небогатого, обоз невелик, а рыцарь, судя по его неновым латам и отсутствию оруженосца, беден. Что мы имеем в результате? Бедный рыцарь подрядился сопроводить обоз и стесняется этого. Едет чуть в стороне, что не помешает ему вступить в схватку, если потребуется. Я поставил котелок с кашей на землю. На всех, пожалуй, каши не хватит. Возница вскрикнул и указал рукой в мою сторону. Рыцарь встрепенулся, пришпорил коня и направился ко мне. Кто таков? Его конь горцевал в паре метров, рука лежала на рукояти меча. «Сударь, извольте быть вежливым, когда обращаетесь к благородному человеку. Мои одежда и меч должны были говорить сами за себя. Простите, сударь, не могли бы вы объяснить, по какой причине оказались здесь на дороге в такое время в полном одиночестве?» Прилетел на летающей тарелке, вертелось на языке. «Но, увы, люди не всегда должным образом воспринимают правду. Присядьте, сударь, и мы поговорим, как пристало благородным людям», — предложил я. Рыцарь спешился, но тут с нами поравнялись телеги обоза. Возница первой повозки натянул вожжи, и рядом с ним сидел купец с окладистой бородой. «Что здесь творится?» — спросил бородатый. Я бросил на него короткий взгляд и молча отвернулся, проигнорировав вопрос. Я спросил, что здесь творится. Не унимался купец. «С каких это пор купцы задают вопросы благородным? Еще неизвестно, кто ты такой, на лбу не написано, что ты благородный. Рыцари не сидят посреди дороги, так поступают разбойники. На лбу не написано, написано в дворянской грамоте», — возразил я. «Да только она не для твоих сивых лап. Грамоту и подделать можно», — не унимался купец. «И что это он на меня так взъелся? Не хотелось мне ввязываться в драку, но раз назвался дворянином, у тебя есть полминуты, чтобы принести мне извинения, иначе тебе придется познакомиться с моим мечом. Угрожаешь? Так и знал, что ты шпион. Сэр Трамик, хватайте луцарского шпиона, исполните свой рыцарский долг». Упоминание о луцарских шпионах вмиг согнало дружелюбие с лица рыцаря, и он потянулся за мечом. Ну надо же, а так хорошо все начиналось. Поведение купца меня возмутило до крайности, так же как его беспочвенные обвинения. «Получи, морда купеческая». Я метнул котелок с кашей в бородатого детину. От души метнул, с настроением. Купца с телеги как ветром сдуло. Он полетел на землю, отбиваясь от котелка и размазывая по себе кашу. Эх, а как миролюбивы были мои намерения. Я собирался угощать первого встречного. Мой демарш совсем не добавил миролюбия сэру Трамигу. Выхватив меч, он с ревом бросился ко мне. «Но нас так просто не возьмешь», — так же быстро я бросился от него. Минуты 3 мы кружили вокруг телеги. Купец кричал, а возницы удивленно крутили головами, наблюдая за этим хороводом. Один из них попробовал меня схватить и получил по руке мечом. Я ударил плашмя, так что рука осталась при нем. Возница обиженно ее потирал, но в драку больше не лез. Наконец Трамик запыхался, Вполне его понимаю. Его доспехи, не чета моим, весят изрядно. Сударь, вы ведете себя недостойно, выкрикнул он. Остановитесь и примите бой. Недостойно, а позволять разным купчишкам меня оскорблять, это достойно, не слушайте его, сэр Трамик, это уловки, выкрикнул купец. Эй вы, хватайте шпиона. Последнее относилось к возчикам. Если они навалятся на меня все скопом, будет прискорбно. Вот эти призывы действительно недостойны. Я вытянул руку в сторону купца. Соглашайтесь на поединок, и мы решим дело в честной схватке, заявил рыцарь. И вы признаете, что были неправы, если потерпите поражение. Да, и признает, я в этом не сомневался. Это лупцарцы слова не держат, рыцарство Акти в этом плане ведет себя достойно. Дело за малым. Победить. Записи рыцарских поединков мне довелось просматривать не раз. Мне примерно ясны тактика и уровень подготовки местного дворянства. Уровень подготовки довольно хорош. Остается надеяться на неожиданные ходы и качество моих доспехов и оружия. Рити, помнится, уверял, что мой меч намного лучше оружия местного производства. Не думал я, что мне так быстро придется проверить это на практике. Что ж, я согласен на поединок. Возницы облегченно вздохнули. Не слишком-то им хотелось влезать в этот спор. Трамик лихо закрутил восьмерку, и это, несмотря на то, что его меч тяжелее. Не погорячился ли я? Первый удар был колющий. Как мне пригодились уроки Егора. Я заранее успел прикинуть варианты противодействия. Уход в сторону, не сильный удар мечом по мечу противника, встречный колющий выпад. Цели он не достиг. Меч рыцаря, напротив, на обратном пути пробороздил по моей кольчуге. Такие удары ей не страшны. Однако надо быть осторожнее, этот Трамик опаснее, чем я думал. Следующий удар был косым рубящим. Я принял меч противника на свой меч. Отдача была не слишком сильной. Добрых 10 сантиметров клинка меча Трамига как ножом срезала. Рыцарь на секунду удивленно замер. Я шагнул вперед и стукнул его плашмя мечом по шлему. А пока он не опомнился, провел подсечку и перехватил его руку на болевой прием. Потому, как сильно округлились глаза Трамига, я понял, что прием достиг цели, однако он не произнес ни звука, лишь капельки пота выступили у него на лбу. «Сдаетесь ли вы, сэр рыцарь?» «Да, я признаю свое поражение», — хрипло проговорил побежденный. Вовремя. Купец и возчики уже начали подозрительно приближаться. Я поспешил подняться на ноги и протянул руку поверженному сэру Трамигу. Купец и возницы замерли в отдалении. «По правилам поединков, вы имеете право забрать моего коня и оружие», хмуро произнес Трамик. «Разрешите узнать ваше имя?» Я осмотрел небогатое снаряжение рыцаря. «Зачем оно мне?» «Конь, было бы неплохо приобрести коня, но не дело лишать благородного рыцаря последнего транспортного средства. Вряд ли он сможет приобрести в ближайшее время другого. Ах да, надо представиться. Граф Ролия Капотонский, по крайней мере, так было написано в дворянской грамоте, которая лежала в моей сумке». «Граф», удивился Трамик, «урожденный», подтвердил я. «Я не слышал о Капотоне. Где это?» «Далеко на востоке, за морем. Разрешите представиться, барон Трамик Тавенбургский, четвертый сын в семье», последний барон произнес со вздохом. «Четвертому сыну мало что светило в плане наследства, приходилось надеяться только на свой меч, службу и удачу. Не могу столь доблестного рыцаря оставить без коня и оружия», отозвался я. «Давайте забудем об этом инциденте. Это слова истинно благородного человека. Извините, что сомневался в вашей порядочности, граф. Готов возместить вам стоимость коня и оружия при первом удобном случае. Правда, я не жду этого случая слишком быстро. Я понимаю, почему вы отказались от моего меча, ваш гораздо лучше. Но почему вы отказываетесь от коня? Поверьте, я в состоянии купить коня, лишь по нелепой случайности я оказался здесь и сейчас один. Если вы проводите меня до города и поможете найти подходящую лошадь, можете считать, что мы в расчете. Нет ничего проще. Я направляюсь в Тетин, до него около 10 километров. Устроит вас такой город, если там можно найти лошадь, там можно найти десятки лошадей вместе с седлами и сбруей. Отлично. Осталось решить, как туда добраться. Вдвоем на моем коне мы будем смотреться нелепо. Что вы скажете об одной из телег? Причем здесь мои телеги? Взвился купец. А ты, бездельник, помолчи. Из-за тебя я вынужден был вступить в схватку с благородным человеком, осадил его Трамик. Вы не находите, сэр рыцарь, что из-за гнусных наветов этого купчишки вы понесли ущерб в виде сломанного меча? Да, именно из-за него. согласился барон. «Из-за меня?» – удивился купец. «Именно. И только благодаря моей доброте вам не придется откупать сэру Трамигу коня». Купец замолк на полуслове, поняв, что легко отделался. «Конечно, я оплачу ремонт меча, если вышло такое недоразумение», – быстро сориентировался он. «Но кто же знал, что вы дворянин из заморских стран, а не шпион из Луцера? Погрузите мои вещи в телегу, довезите их до города, и я забуду об этом недоразумении». Возчики забросили в телегу два тяжелых сундука и несколько дорожных сумок. На другой телеге расположился я. Трамик решил, что если самому графу пристало ехать в телеге, то и ему не зазорно присоединиться, и уселся рядом. Обоз тронулся. «Скажите, граф, что вы делаете так далеко от дома?» — поинтересовался рыцарь. «Я здесь по важному делу. Оно секретно, в некоторой степени. Я не могу вам открыть всех подробностей. Скажу лишь, что мне необходимо встретиться с королем Акти или хотя бы с принцем». «Вот как? Тогда вам здорово повезло», — воскликнул барон. «Наследный принц Акти как раз находится в Тайтине. Неужели? Какая удача! Я сделал вид, что мне об этом ничего не известно. На самом деле место высадки было выбрано далеко не случайно. Правильно проведенная встреча с принцем обеспечивала мне самую быструю легализацию на обозримом пространстве. Правда, она могла обернуться и провалом, но у меня были припасены аргументы. Надеюсь, принцу они покажутся вескими». «Тайтин назначен одним из пунктов сбора рыцарства», — рассказывал Трамик. «Его высочество будет формировать армию здесь, его величество — на севере. Честно говоря, я рассчитываю присоединиться к войску, с тем и направляюсь в город. Весьма достойное устремление. В минуты, когда стране грозит опасность, так должен поступать каждый рыцарь». «Неужели слухи о наших проблемах дошли до Капатани?» — удивился барон. «Я сам узнал о сборе армии совсем недавно». «Дошли», — подтвердил я. «О последних новостях нам ничего не известно, но о том, что Луцер вынашивает определенные планы, слухи ходят давно». «Надо же!» — воскликнул Трамик. «Более того, я наклонился к его уху и вполголоса произнес: именно эти слухи побудили меня отправиться в дальний путь, но о подробностях я пока поведать вам не могу. Я никому не расскажу, слово рыцаря», — воскликнул барон. «Сомнение получилось у меня очень убедительно. Если бы это касалось только меня, вы должны меня понять, данное мне поручение подразумевает конфиденциальность. Если вы дали слово молчать, то совсем другое дело», — согласился Трамик. «Могу заверить, что мой визит пойдет активно на пользу». «И вы отправились в такое опасное и длительное путешествие в одиночку?» «Не совсем. Со мной был оруженосец, мы ехали верхом, но трагическая случайность привела к тому, что я разом лишился и спутника, и коней». «Что же произошло?» «Бедняга ударился головой о моего коня, что и привело к смерти», — печально сказал я. Барон от удивления приоткрыл рот. Ему не приходилось слышать ни о чем подобном. «Что я несу? Не мог придумать ничего более убедительного? К смерти коня или оруженосца?» — уточнил барон. «К смерти обоих. Такая трагическая случайность. А конь оруженосца? С него-то все и началось. Думаю, это происки неприятеля. Конь моего оруженосца пал в самый неподходящий момент. Не иначе, он был отравлен». «Ну что мне стоило сказать, что мой конь тоже был отравлен, да и оруженосец вместе с ним? К сожалению, эта мысль пришла ко мне слишком поздно». «Я не понял, что же все-таки случилось с вашим конем?» — переспросил барон. «Когда конь моего оруженосца пал, то он упал». «Конь, оруженосец. Впрочем, конь тоже. Падая, он ударился головой в бок моего коня». «Конь вашего оруженосца ударился головой в бок вашего коня?» — уточнил рыцарь. «Да нет же», — рассердился я. «Барон, вы так непонятливы, что у меня пропала всякая охота объяснять». Купец хохотнул, но Трамик бросил на него такой гневный взгляд, что тот втянул голову в плечи и поспешил замолчать. «Прошу простить меня, граф. К сожалению, я должен был ограничиться домашним образованием». Трамик покраснел, и мне стало его жаль. «Он же не виноват, что я так запутанно рассказываю». «Хорошо, слушайте, я расскажу все подробно. Когда конь оруженосца пал, оруженосец упал и ударился головой о бок моего коня. На голове у него был остроконечный шлем». «У оруженосца, а не у коня?» — уточнил я на всякий случай. «У коня шлема не было. Да и зачем он ему? Да если бы и был, чем бы ему это помогло?» Барон затряс головой, запутавшись в моем рассказе. «Я же продолжал. Шлем вонзился в бок коня. Эта рана оказалась смертельной. Конь взбрыкнул копытами и насмерть зашиб оруженосца. В общем, все погибли. Какая трагедия!» — печально произнес барон. «Я всегда предполагал, что остроконечные шлемы опасны. Но что же было дальше? А что дальше? Дело происходило в безлюдной местности. Два дня я копал могилу, чтобы похоронить всех их. Собственноручно, это истинно благородный поступок. Я бы так не смог», — восхитился барон. «Не дай вам Бог, любезный Трамик, оказаться перед таким выбором. Но я верю, что вы не оставили бы своего оруженосца и верного коня без погребения». Барон смерил взглядом своего коня и передернул плечами. «И давно все это случилось? Если скажу, что недавно, чего доброго барон попросит точно указать место захоронения моего мифического оруженосца и не менее мифического коня. Минуло больше недели с той поры. И что же вы делали после этого? Покупать нового коня сразу после того, как лишился старого, я посчитал недостойным его памяти, а потому нанял повозку и попросил возницу доставить меня в столицу Акти. Я тогда не знал, что могу встретить принца в Тетине. Несколько дней все шло нормально, но неожиданно я заметил, что возница пытается незаметно открыть мой сундук. На время привала я обычно снимал все мои пожитки с повозки и старался не спускать с них глаз. Я схватился за меч, но возчик вскочил на повозку и был таков: «Схватить мерзавца и прилюдно сечь розгами!» — вскричал барон. «Если попадется мне на глаза, так и поступлю», — заверил я Трамига. «Хорошо, что мои вещи он не смог прихватить. Принц был бы очень расстроен». «Принц?» – удивился рыцарь. «Я сделал вид, что досадую по поводу оговорки. А, что там?» – махнул я рукой. «Но только никому». «Слово рыцаря», – торжественно произнес Трамик. «В одном из этих сундуков я кивнул на свою поклажу, подарок для короля. Принцу его тоже можно вручить». Барон многозначительно посмотрел на меня. «Я счастлив, что имел честь скрестить с вами меч, граф. Если чем-то могу быть вам полезен, только скажите. Я совершенно не ориентируюсь на местности. Ваша помощь была бы для меня просто бесценной. Можете на меня рассчитывать. А как же ваша служба? Не отвлеку ли я вас от нее? Сбор рыцарей продлится еще долго. Не будет большой трагедии, если я повременю месяц-другой с поступлением в войско принца. Тогда я с удовольствием приму вашу помощь. По этому поводу необходимо устроить обед. Я угощаю, с вас выбор места и меню». «Договорились», — довольно согласился рыцарь. Обоз двигался не спеша, тем не менее через пару часов нашим взором предстал город, окруженный походными шатрами. Можно было принять это окружение за осаду, но я-то знал, что около города собираются не только рыцари, но и пехотные отряды. Часть пехоты приводили с собой рыцари, часть состояла из вольных наемников, которые пожаловали сюда в ожидании предстоящего найма. Кто-то из рыцарей хотел пополнить свои личные отряды, собирался набирать пехотное войско и принц. Разумеется, немало воинства было и в самом городе, но по случаю наплыва людей в Тетине взвинтили цены на постой, потому-то многие предпочитали расположиться за городом, особенно те, кто пока не получил найма. Из тех рыцарей, которые хотели записаться в войско только с оруженосцем или даже без него, формировался отдельный ударный рыцарский полк. В него-то и хотел быть зачисленным мой спутник, но набор шел пока не слишком активно. Принц предпочитал проводить смотры. Причина этому была проста и банальна. В отдельный особый рыцарский полк записывались, как правило, небогатые дворяне. С момента поступления на службу они поступали на полное государственное довольствие. А довольствие рыцаря – это совсем не то же самое, что довольствие простого солдата. Поскольку в ближайшие месяцы перспектив укомплектовать войско не было, оттянуть зачисление рыцаря в полк на недельку-другую казалось вполне разумным. Это экономило деньги, а лишних денег в казне не водилось. Вот минует пара месяцев, тогда начнется ажиотаж, принимать рыцарей в полк будут без всякой проволочки, а ближе к выступлению и вообще станут спешить. Все это рассказал мне барон Трамик. Я не стал его разубеждать, уверяя, что ажиотаж наступит гораздо раньше. Барон Трамик настроен мне помочь, тем лучше. Без него мне будет трудно ориентироваться в местной специфике. Записи, карты, все это хорошо, но барон-то живет здесь с детства и знает такие мелочи, о которых не узнаешь, пока не проживешь в этом обществе не один год. Значит, через пару месяцев можно будет вступить в войско без проволочек, уточнил я. Думаю, что так, согласился рыцарь. Тогда как вы посмотрите на то, чтобы составить мне компанию в одном мероприятии? Что за мероприятие? Оживился Трамик. Надеюсь, опасности вас не пугают? Вопросил я. Особых опасностей не предполагалось, но для рыцаря это должно было прозвучать заманчиво. Спросите у пчел, не пугает ли их мед. Я рыцарь, расправив плечи, заверил барон, и привык смотреть любой опасности в лицо. Тем лучше, если все пройдет, как задумано, вы сможете поправить свои финансовые дела. Это было бы неплохо, барон задумчиво потер челюсть. Я знаю, что вы человек чести, но все же хотел бы уточнить. Это самое мероприятие не нанесет урона Акти, ни в коем случае. Прежде чем приступать к делу, я хочу встретиться с принцем и заручиться его поддержкой. Надеюсь, такой гарантии вам будет достаточно. Мне достаточно было бы и вашего слова. Если же будет одобрение принца, то лучше и не придумаешь. Можете мною располагать. Что надо делать? Для начала разместиться на постой, желательно внутри городских стен. Чувствую, это будет непросто. Здесь такая суета. Цены на постоялых дворах наверняка взлетели, вздохнул Трамик. Пусть это вас не заботит. Мы снимем лучшие апартаменты из возможных. Но мне не хотелось бы быть вам в тягость, граф. Настоящий рыцарь, беден, но горд. Мы задумали совместное предприятие, не так ли? Считайте, что я его финансирую. Любезный, к лучшему в городе постоялому двору. Последняя фраза относилась к нашему вознице. Возница бросил вопросительный взгляд на купца, тот нахмурился, но встретился с твердым взглядом барона и не решился возражать. Хозяин постоялого двора запросил с нас по золотому в день за каждую комнату. Судя по удивленному виду барона, цена была запредельной, но я молча положил на стойку десяток золотых монет, и вопрос с нашим размещением был решен. Этот бездельник завысил цену как минимум втрое, сказал Трамик, когда мы отправлялись в свои покои. Это лишь потому, что он не знает, кто я. Уверяю вас, вряд ли он сбросил бы цену и в этом случае. О чем вы, барон? Если бы этот прощелыга знал, что у него поселился граф Ролия, то завысил бы цену не втрое, а как минимум вчетверо. Неужели? Можете мне поверить. Барон покачал головой. Если вы так известны на родине, то вам никак нельзя без оруженосца. Что поделать, оруженосцы на деревьях не растут. Скажу вам больше, мне пристало бы путешествовать в сопровождении небольшого отряда. Насколько небольшого, уточнил Трамик. Думаю, десятка конных и полусотни пехоты было бы достаточно. И это вы называете небольшим отрядом? Скорее это маленькая армия. Надеюсь, барон не задастся вопросом, почему я пустился в путь с одним только оруженосцем, если предпочитаю путешествовать с таким отрядом. Графу Ролия не пристало экономить. Барон удивленно покачал головой. Знал бы он источники моего финансирования, так бы не удивлялся. Впрочем, о чем это я? Где дерево, по которому надо постучать? Как раз об источниках моего финансирования барону знать и не следует. В городе у Трамига оказалось немало знакомых. Он приветствовал встречных рыцарей. Те, кто побогаче, благосклонно кивали. Небогатые дворяне были гораздо более радушны. Что вы скажете, барон, если мы пригласим на обед и ваших друзей? Поинтересовался я. Мысль Трамигу понравилась. Понравилась она и его знакомым. Не так уж часто рыцарь рыцаря приглашает на обед. В результате мы пригласили более 10 человек, поголовно из бедного рыцарства. Через пару часов в обеденном зале нашего постоялого двора кипела знатная пирушка. Из всех присутствующих только я был умерен в еде и практически не пил вина. Я размышлял. Сначала я вспомнил старый анекдот. Тот, где агента хотят отправить на задание и поручают царить деньгами, а потом оказывается, что денег в кассе нет и его задание меняется. Вспомнив анекдот, я с удовольствием отметил, что в моей кассе деньги есть и можно не тревожиться о том, что я выйду из образа по причине их отсутствия. Это я отметил мимоходом и перешел к более важным вещам. Пригласят ли меня к принцу или придется напрашиваться на аудиенцию? Трамик посетовал на то, что у него нет друзей в ближайшем окружении принца, я же заверил его, что скорее всего меня и так пригласят, когда узнают, что я пожаловал в город. Пометуя те недобрые взгляды, которые бросал на меня подвозивший нас купец, я почти не сомневался, что как только он нас оставил, то сразу же бросился сигнализировать о подозрительном человеке, встреченном им на дороге. Вот только кому он донес, городским властям или людям принца, возможно и никому. Но как мне стало известно, за поимку луцарских шпионов объявлено вознаграждение, чтобы купец и не польстился на деньги, уж точно это не о том купце, который нас подвозил. Сомнения разрешились быстро. Пир был в самом разгаре, когда в обеденный зал пожаловал рыцарь в сопровождении десятка латных мечников. Я толкнул барона в бок и спросил, кто это такой. Граф Тугази из личной охраны принца, удивился Трамик. Интересно, зачем он сюда пожаловал? Зачем он сюда пожаловал, стало ясно очень скоро. Осмотревшись, граф направился к нашему столу, его люди следовали за ним. Могу я видеть человека, который называет себя графом Ролия Капотонским? Поинтересовался Тугази, глядя на меня в упор. Можете, но в вашем голосе, граф, я слышу некоторые сомнения. Это оскорбительно. Примолкшие на время рыцари зашумели, им не понравилось, что оскорбляют хозяина стола. «Могу вас заверить, граф Ролия, человек чести», — заявил барон Трамик. «Возможно, но у меня есть к нему несколько вопросов. Граф, вы должны пойти со мной и дать необходимые пояснения. Вы не находите, что ведете себя недопустимо по отношению к дворянину», — воскликнул один из моих гостей. «Это бесцеремонность, врываться посреди обеда». Поддержал его другой. Мои гости, разгоряченные выпитым вином, потянулись за оружием. Люди графа сделали то же самое. «Тише, господа», постарался я успокоить и тех, и других. «Граф видит меня впервые, поэтому я прощаю ему некоторую горячность. К тому же все вы знаете, какое тревожное сейчас время. Граф Тугази просто обязан проявить бдительность. Я дам все необходимые объяснения, но только после того, как вы, граф, осушите с нами кубок. Трактирщик, лучшего вина для графа Тугази». Секундное сомнение отразилось на лице графа, но очень скоро он решил, что один кубок вина никак не помешает выполнению его служебных обязанностей. При его росте и телосложении надо выпить не менее 5 литров, чтобы это сказалось на возможности вскочить на коня. «За короля и принца Акти!» — провозгласил тост крепыш и осушил кубок. Рыцари довольно зашумели и единогласно поддержали тост. «А вы почему не пьете, граф?» — с подозрением прищурился Тугази, увидев, что я только пригубил кубок. «Я желаю здравствовать его величеству и его высочеству, но данный мною обет призывает меня воздерживаться от употребления вина. Вы же знаете, что такое рыцарский обет, разумеется. Итак, я жду ваших объяснений. С какой целью вы пожаловали в Актию? Мне необходимо встретиться с королем или принцем по важному и конфиденциальному делу. Это и есть причина моего приезда». Когда я узнал, что его высочество в Тайтине, то несказанно обрадовался. «Вот как? Что же у вас за дело, личное и конфиденциальное?» «У меня имеется поручение дипломатического свойства. Надеюсь, вы не станете требовать, чтобы я разгласил секреты, которые обещал хранить. Проводите меня к принцу, и все выяснится в течение часа». «ГХМ, если вы прибыли с дипломатическим поручением, то где ваши верительные грамоты? Давайте поднимемся ко мне в комнату, и я предоставлю вам все необходимое», — предложил я. «Ухм, ждите меня здесь», — бросил граф своему сопровождению. Мы прошли в мои апартаменты. «Вот моя дворянская грамота», — я протянул графу свиток. «Какая странная бумага», — удивился Тугази. «Толстая и гладкая». «Еще бы не странная, поскольку это никакая не бумага, а особый поляризованный пластик. У нас дворянские грамоты пишут только на такой», — заверил я. «Что касается верительных грамот, то их у меня нет». Граф Тугази нахмурился, и я поспешил добавить: «Есть письмо, адресованное королю Акти и скрепленное личной печатью нашего короля». Я продемонстрировал свиток. На этот раз письмо было на обыкновенной бумаге, украшенной всевозможными вензелями и скрепленной сургучной печатью. Этот свиток Рити изготовил собственноручно за какие-то 20 минут. «Почему же вы утверждаете, что не имеете верительных грамот?» «Потому что я знаю содержимое этого письма. В нем лишь заверение в уважении наших добрых намерениях. Мое дело слишком секретно, наш король не решился доверить подробности письму. Если бы письмо было перехвачено шпионами, это могло бы быть превратно истолковано». Граф задумался. «С одной стороны, я отчасти развеял его сомнения, с другой, не полностью. Но применять какие-либо действия по отношению к посланнику иностранного государства? Вы хотели поговорить с принцем? Что вы скажете, если я предоставлю вам эту возможность немедленно?» «Отлично, об этом я не смог и мечтать. Что ж, идемте». На такую реакцию я и рассчитывал. Тугази сопровождает меня, но не арестовывает. И я цели своей добился, и он поручение выполнил. Как быть дальше, пусть решает принц. «У меня есть подарок для его высочества. Могу я захватить его с собой?» «Можете. Вот он. Не могли бы вы помочь с его доставкой?» Граф осмотрел увесистый сундук, открыл дверь и крикнул двух своих людей. Встревоженный барон Трамик появился вместе с ними, но я успокоил его. «Все в порядке. Граф Тугази любезно согласился устроить мне встречу с принцем. Заканчивайте обед без меня, дружище. Мы подождем вашего возвращения, граф. Славно же они собрались посидеть. Впрочем, ничего не имею против. Несколько лишних золотых не нанесут урон моему бюджету. Буду рад. Люди графа Тугази прихватили указанный сундук и отправились вслед за нами. Грамоты – это хорошо, но на сундук я надеялся больше. Глава 9. Принц Калазин впервые готовился к такому ответственному мероприятию, как война, и не потому, что был чересчур молод. 20 с небольшим – самое время для честолюбивых устремлений и грандиозных планов на будущее. Но его отец, король Лекти, не проявлял захватнических намерений по отношению к соседям. Принц же был не настолько амбициозен, чтобы противиться воле отца. Актия не собиралась вести войну, но так получилось, что выбор у нее невелик. Либо подготовиться и дать отпор подлым луцарским захватчикам, либо встретить вражеское войско без должной подготовки. Обстоятельства сложились так, что король должен был предоставить Калазину полный карт-бланш для формирования рыцарского войска на юго-востоке, оставив для себя наиболее сложные северо-западные районы. Впечатленный такой ответственностью, принц собирался подойти к делу со всей возможной основательностью. Вопреки досужим домыслам, он не был гулякой. Напротив, Калазин подходил к вопросам управления страной чрезвычайно серьезно и собирался со временем стать просвещенным королем. А для этого надо было трудиться, трудиться и трудиться. К сожалению, принцу приходилось делать не всегда то, что он считал более правильным. Немедленное формирование рыцарских полков позволило бы увеличить приток пополнения и отработать совместные действия. Вместо этого приходилось проводить ненавистные смотры, выставляя себя не в самом лучшем свете. Причиной тому был недостаток средств. Война – это очень расточительное занятие. Те скромные 20 тысяч золотых, которые отец выделил на формирование полков, вовсе не казались огромной суммой, если учесть объем предстоящих расходов. Несмотря на это, принц распорядился выплачивать премии за информацию о луцарских шпионах. Вот кто не жалел денег на подкуп предателей. Прежде чем ударить сталью, луцар бил золотом, выбирая для своих ударов самые уязвимые места. Каждый день принцу доносили о провокационных разговорах, которые неизвестные ведут среди населения. Порой злодеев удавалось схватить, чаще попадались те, кто пересказывает чужие слова, мало задумываясь над их смыслом, и тем самым невольно льет воду на мельницу противника. Таким людям не надо и платить, достаточно запустить нужный слух, и они разнесут его по всей округе. Принц скрипнул зубами и в запале подумал, что подобным крикунам впору отрезать языки. Сами не понимают, что городят. Схватит такого стража, он бьет себя кулаком в грудь и клятвенно заверяет: «Я свой, я верный подданный Актейской короны». А то, что этот верноподданный всего полчаса назад кричал на площади, что луцар предлагает 5 золотых каждому, кто переедет к ним на жительство, так это вроде бы и не в счет. А 5 золотых кричал, а о том, что потом выжмут все до медика, не только 5 золотых вернешь, а и все свои деньги отдашь, об этом умалчивал. Что про такого скажешь? Дурак может принести вреда не меньше, чем шпион. Тот, по крайней мере, знает, что и для чего он делает. Вершит свое черное дело, но полностью отдает себе в этом отчет. Болтун же кричит от того, что язык у него работает быстрее мысли. Беда в том, что не всегда удается сразу разобрать, кто чешет языком по глупости, а кто преследует определенные цели. Калазин вздохнул и подумал о том, какую непростую задачу он взвалил на свои плечи. Я ожидал приема у принца с определенным волнением. Конечно, у меня есть медальон экстренной связи, если дела пойдут совсем плохо, придется им воспользоваться. Из темницы, в случае чего, Тарси меня вытащит. Конечно, это будет провал всех наших планов, но на самый крайний случай такая возможность предусматривалась. Надеюсь, мне не отрубит голову немедленно, это было бы прискорбно. Интересно, заставит ли сдавать меч? Если да, то дело плохо. Здесь меч считается неизменной принадлежностью дворянства, на официальных приемах его наличие даже приветствуется. Меч не обязателен на балах и обедах, но об этом пока речи не шло. Граф Тугази исчез в покоях принца. Судя по тому, что около меня по-прежнему оставалось не менее 5 вооруженных людей, от подозрений, относящихся ко мне, он избавился не до конца. «Пройдемте, граф, принц готов принять вас». Тугази наконец появился и сообщил мне это известие. Меч сдавать не потребовали, это было добрым знаком. Видимо, недоверие Тугази больше склонялось к оценке невиновен. Вздохнув с облегчением, Я шагнул следом за начальником охраны. Принц обернулся и сделал несколько шагов навстречу, что было знаком высшего расположения. Тем не менее на лице его застыло нейтральное выражение, такое, которое способно превратиться как в гнев, так и в милость. Принц пока не определился со своим отношением ко мне. Рад приветствовать ваше высочество. Позвольте заверить вас в своем глубоком уважении и искреннем почтении, произнес я. Здравствуйте, граф. Мне доложили, что вы приехали издалека. Что заставило вас проделать такой длинный путь? Слухи, ваше высочество. Всему причиной слухи. Вот как, и что же это за слухи? Наш король обеспокоен действиями Луцера. Я понизил голос и оглянулся. Действиями Луцера, удивился Калазин. Он очень далеко от вашей страны. Тем не менее слухи доходят. У нас все дворянство осуждает нерыцарское поведение Луцера. Каждый истинный рыцарь не может остаться в стороне, когда творится что-то подобное. Почему же я не вижу вашего рыцарства здесь? Дорога далека и трудна, но мы не остались безучастны. Мой король передал письмо с заверениями в почтении и дружбе. Принц протянул руку, и я вручил ему свиток. Оно адресовано королю. Но ведь вы будущий король, ваше высочество. Я имею полное право вручить его вам, если вы так считаете. Принц сломал печать, прочитал краткий текст и нахмурился. Письмо было нейтральным. Краткие заверения в почтении, и все. О делах ни слова. Из-за написанного не стоило пускаться в такую длинную дорогу. От имени его величества хочу заверить, что мы питаем самые добрые чувства к вашей стране, казенным голосом произнес принц Калазин. Я непременно передам эти слова по возвращении.